Соня Девицкая. Кукла Таня. Рассказ. Читает Марина Кочнева. Борису Михайловичу было 40 лет, когда он первый раз поехал в санаторий по путевке от завода. На Черноморском побережье лечил больное сердце. В этот летний месяц у него и случился единственный в жизни курортный роман. Он влюбился и был очень счастлив целых 28 дней. Втихаря от жены, разумеется. Жену когда-то звали Клавдия Васильевна. С годами дети и внуки стали называть ее бабуля. Борис Михайлович тоже стал обычным дедом, и его все звали просто дед. За внуками рождались правнуки, и так стремительно промчалась эта жизнь. И молодость, как сон. И кажется, что только раз моргнуть, и вот уже они с Борей с Клавой стали дедом и бабулей. Год как минута. Так протекает время в космическом пространстве. И с этой колокольни высших измерений та милая, приветливая женщина, которая влюбилась в деда на курорте, кажется песчинкой, маленькой падающей звездочкой в масштабах вечного безмолвия. Но кто же знал, что строгая бабуля навсегда ее запомнит, запомнит и начнет припоминать в самый неподходящий момент. А ведь он был такой счастливый после санатория. Борис Михайлович, главный инженер механического завода, вернулся отдохнувшим и помолодевшим. Он всем привез подарки. Жене красивый сарафан в бело-синюю полоску, сыну морские ракушки и соломенное сомбреро. Любимой дочке Маше, тогда еще не знала Маша, что с годами превратится в незамужнюю тетку Мэри, уедет в Америку и будет разговаривать с отцом по скайпу. Тогда она была маленькой любимой дочкой. Отец привез ей с моря большую красивую куклу. «Вот тебе, дочка!» — улыбнулся Борис Михайлович и, чуть задумавшись, добавил. «Кукла Таня». Бабуля работала бухгалтером на том же заводе, где муж. Через 2 недели после его возвращения коллеги передали ей письмо от женщины по имени Татьяна. Письмо было отправлено на адрес предприятия, но было личным. Этому никто в бухгалтерии не удивился. Все как будто ждали этого письма. И сразу секретарша отнесла его жене с фальшивеньким сочувствием. Энергичная молодая Клавдия Васильевна открыла письмо и со всех ног побежала домой. Она схватила куклу Таню и оторвала ей голову. Не сразу отрывалась голова. Бабуля била куклу об пол, рвала ее за волосы, но голова держалась. И тогда она одной ногой встала на голову кукле и дернула ее за ноги изо всех сил. Ах, как жестоко! Перепуганная дочка Маша в слезах забилась в угол. Сын взял сестренку за руку и увел ее во двор из темной комнаты с низкими окнами, где шифоньер трехстворчатый, покрытый лаком, портрет Есенина, тот самый с трубкой, фото молодых родителей, ковер с оленями, часы с кукушкой и сервант с сервизом ЛФЗ. Все говорило о советском благополучии. Никто бы не подумал, оказавшись в этом доме, какие африканские страсти могут здесь бушевать. О, как орала бабуля! Эта тихая, скромная женщина, бухгалтер в плановом отделе. Соседи во дворе и редкие прохожие под маленькими окнами желтого домика переходили на трусцу, когда из форточки летели возмущенные женские вопли. Что удивительно, бабуля никогда не допускала резких жестов, старалась никогда не привлекать к себе внимания. Каждый раз, садясь в машину, она повторяла деду одно и то же. «Потише, Боря, потише!» Теперь же ревность вырвалась, как шумное пламя из газовой горелки, и невозможно было контролировать напор. Дед ждал покорно, когда огонь ослабнет. Не самые хорошие слова себе позволила бабуля, Обычно она не употребляла грубых слов. Больше всего в этой жизни она боялась выглядеть неприлично. Но в тот горячий вечерок она была права на 100%. А в таких случаях она становилась дерзкой и смелой. Бабуля читала письмо от куклы Тани и не сомневалась, что поступает правильно. «Дорогой, любимый, милый, незабываемый Боренька!» Так начиналось письмо. Бабуля сморщилась. Для нее это было слишком сладко. Она никогда не называла мужа любимым, милым и уж тем более незабываемым. «Кто тут незабываемый?» — смотрела она в упор на смущенного деда, не узнавая родного человека. Борис Михайлович был действительно незабываемым. Почему бы и нет? Да, не был он богатырем. Скорее, даже мелкое сложение было у него. Но обаяние, интеллект и артистизм и музыкальность. В молодости он был даже очень симпатичный мужчина. С тем неожиданным южным оттенком, который непонятно откуда вдруг появляется в проезжих степных краях. Большие черные глаза и выразительные губы, длинный любопытный нос и уши. Смешные сентиментальные уши заставляли доверчивых женщин улыбнуться. Черные кудри еще не успели облететь в его 40 лет. «Незабываемый!» — кричала бабуля. «Твоя проститутка врет! Она хочет разбить нашу семью!» Бабуля порвала на мелкие кусочки фото симпатичной женщины и стала диктовать ответ на ее письмо. «Пиши!» Она секунду помолчала, соображая, как начать, и выдала. «Ну, здравствуй, проститутка!» «Нет, Клава!» — смутился виноватый дед. «Так же нельзя!» «Я сказала, пиши!» — рычала бабуля. «Ну, здравствуй, проститутка!» Дед не стал ничего писать. Ушел из дома в мастерскую и стал точить там тяпки и ножи, что он обычно делал после трудового дня или на нервной почве. Бабуля написала сопернице сама. «Вполне прилично и официально. В ответ на ваше письмо должна вам напомнить, что Борис Михайлович женат. У нас 2 детей, у него больное сердце. Поэтому прошу вас больше нас не беспокоить. Надеюсь на понимание». Со всех сторон была права бабуля, хоть с христианской, хоть коммунистической морали. Правда, в христианскую она тогда не верила, ибо события эти произошли в начале 60-х. Когда оттепель вроде бы началась, но Рождество по телевизору еще не отмечали. В коммунистическую мораль бабуля тоже верить не могла. Как и дед, она была ребенком из деревни. Ее родители сбежали в город от колхозной голодухи. Все поровну, все общее. В такое Клавдия Васильевна даже в детстве никогда не верила. Но если все вокруг рассказывают сказки про коммунизм, значит, нужно делать вид, что веришь в эти сказки. Делать вид. Кивать, когда кивают все. Ни в коем случае не выделяться, не привлекать к себе опасное внимание. Так привыкла жить бабуля. А дед не мог так жить. Сливаться с ландшафтом могут только те, кто ничего не делает. Кто молча в уголке сидит в музее, следит за посетителями. Легко быть незаметной в плановом отделе, как бабуля, когда ты там 10-я помощница бухгалтера, выписываешь счет по 3 часа и делаешь вид, что чего-то планируешь. Дед не сидел в музее, не перекладывал бумажки в бухгалтерии. Он был ответственным специалистом, главным инженером. За эту легендарную индустриализацию отвечал именно он. С него трясли все эти бешеные цифры, которые рисовал в угоду партийному начальству плановый отдел. С него спрашивали качество и дисциплину. А в заграничные поездки ездили другие. На «Черных Волгах» разъезжали те, кто в цех не заходил ни разу, но зато у них был доступ к партийному начальству. У деда доступ был к рабочим, к тем, кому Ленин обещал отдать фабрики. Жаль, что рабочим на эти фабрики было глубоко наплевать. Дед был вынужден орать, чтобы мотивировать народ на трудовые подвиги, которые прославляли в советских газетах. Жаль, что в газетах не писали про 300 станин на станки, которые пришлось зарыть на территории завода. 300 станин — это те самые тяжелые железяки, рамы для станка и все до единой брак. Эту гору металла директор завода приказал закопать. «Не согласен», — возмущался отчаянный дед. «Я не буду покрывать убытки. Мы должны вернуть брак поставщику». 300 станин — немалые деньги. Но вы же помните, при коммунизме реальные деньги никто не считал. Важнее был липовый отчет. Дед это знал и все равно орал на совещании так, что его вынесли оттуда на носилках. Он не мог по-другому. Его темперамент и крестьянское экономное отношение к любой железяке не давали ему заткнуться. Дед орал, что ничего закапывать не будет, что бракованную партию нужно списывать официально, оформлять в переплавку, и пусть тогда накажут виноватых. А если мы все закопаем, тогда у нас не то что коммунизма никогда не будет, мы и социализм развалим и закопаем всю страну. Никто, конечно, деда не слушал. Рука руку моет. Поставщик и директор завода были старые друзья. Станины закопали за складским ангаром. Экскаваторщик и несколько рабочих сделали все шито-крыто. А деда с этого совещания увезли на скорой. Он получил инфаркт. Свой первый производственный инфаркт. В кардиологии ему и выдали рекомендацию на санаторное лечение. Что удивительно, такие страшные проблемы мужа со здоровьем бабуля не считала смягчающим обстоятельством. Как честная супруга и добродетельная мать двоих детей, она была оскорблена его изменой, и все в ее душе бурлило. Мы понимаем женщину, но... Сейчас я кину нашему Борису Михайловичу свое любимое спасительное «но». Ведь в санатории у него с той симпатичной дамой был именно тот случай, на который товарищи из парткома, как и товарищи из Святой Инквизиции, могли бы и закрыть глаза. Закрыть глаза. Мужик живой, серчишка подлечили. Чего еще вам надо? Чего вы от него хотите? Он разве не имеет права отдохнуть? Поставьте ему палочку за трудодни. Человек вернулся с курорта и снова пошел на завод. Пахать. Всю жизнь на вашу крепкую советскую семью, на ваше самое гуманное на всей планете государство. И, кстати, где служебная машина? Всю жизнь рабочий человек, рядовой член партии, ответственный сотрудник, мечтал о «Черной Волге». Почему не дали? Почему на завод такой богатой страны прислали всего одну служебную «Волгу», только директору? Чтобы он на ней мотался в райком пить водку с кем надо. Дед сам купил себе черную «Волгу», правда, уже на пенсии. Всю жизнь проездил на бэушном «Москвичонке». И только в конце 90-х сам купил себе в подарок на юбилей старую разбитую директорскую «Волгу» всего за 25 тысяч. Сын отговаривал покупать такую развалюху, но дед купил, отремонтировал и ездил на той самой черной «Волге», о которой мечтал всю свою трудовую молодость. Как видите, человек Борис Михайлович был скромный и с женщинами, и с деньгами. И кто рискнет такого редкого мужчину осуждать за куклу Таню? Да если бы та милая красавица не оказалась в санатории случайно, ее бы следовало пригласить специально. И всякий честный врач вам скажет, что именно такая влюбленность – самое лучшее средство от инфаркта. И все же, правды ради, придется забирать у деда мое любимое спасительное «но». Я все-таки попробую во избежание проклятий встать на сторону бабули. Клавдия Васильевна в отсвете лет весь август просидела дома в утомительной жаре. Варенье, мухи, огород. Детей послала в пионерский лагерь. Ей было скучно. Друзей у нее не было. Со своими родными братьями она была в ссоре, потому что их жены подали в суд на наследство, заставили своих мужей делить родительский дом. Дом — это громко сказано. Никто не строил никаких домов после войны. Печка и две комнаты. Делить особенно было и нечего. Но глупые снохи подзуживали своих мужей не уступать. Клавдия Васильевна, которая все детство помогала матери нянчить этих безмозглых мальчишек, не стала ввязываться в безобразную свору и долю свою подарила племяннице. Из суда она вышла, сгорая от стыда. Здоровая крестьянская скромность, хоть и прививала с детства деревянной ложкой по лбу, все же привносила тихое очарование в русский женский характер. Бабуля привыкла жить тихо, ни с кем не спорить лишний раз. Случалось, в ее ранней молодости пьяный свекр бушевал, кричал на них с Борисом: «Уходите вон, тут все мое!» Такие номера она переносила молча, без единого упрека мужу. Вся ее жизнь крутилась возле дома и детей, и хотя в плановом отделе работенка была не бей лежачего, но все равно она была привязана к заводу, отсиживала там честно с 8 до 5. Дома у нее всегда была раскрыта книжка, блинчики, варенье, холодец, вязание, телевизор. Она любила две программы — «Здоровье» и «Наш сад». Смотрела с ручкой и блокнотом, конспектировала советы, а потом за семейным обедом рассказывала, что говорят профессора. Профессора! Бабуле было очень важно иметь перед глазами авторитетное мнение, цитировать кого-то важного и всеми одобряемого, как Лев Толстой. Нет, Лев Толстой сейчас снова под вопросом. Бабуле нужен был такой авторитет, чтобы его умные мысли висели на каждом заборе, печатались в каждой книжке, на каждом вокзале, чтобы его лозунги были натянуты на каждой заводской проходной. «Учиться, учиться, учиться!» Владимир Ильич Ленин. Не придерешься. Обычная женщина. Для человека с такой профессией, как у деда, она была идеальной женой. Пришел домой, там все на месте, там стабильно, борщ, кисель, котлеты. Заодно эту верность, покой и заботу бабуля имела право рассчитывать на аккуратность мужа, на то, чтобы он избавил ее от неожиданных писем. Действительно, не нужно оставлять следы, так учат нас великие разведчики. Не нужно сообщать любовницам адреса, пусть пишут до востребования. Ох, как потом жалела бедная бабуля, что открыла конверт. Она свою ошибочку признала. Письмо, конечно, нужно было сразу же вернуть поганкам из правкома. Ведь ничего святого нету у бессовестных людей. Ведь знают сволочи, что человек попал с инфарктом, только подлечился. Нет. Они готовы нанести смертельный вред здоровью, лишь бы устроить спектакль из своей трухлявой серой жизни. Уже потом, после скандала, бабуля страшно корила себя за наивность, за то, что доставило столько удовольствия подлым завистницам из бухгалтерии. Задним числом она выдумывала, как бы ответить секретарше-доносчице: «Спасибо, уважаемая, но я попрошу вас вернуть письмо адресату. Не забывайте, что Борис Михайлович — главный инженер. Давайте-ка мы с вами будем соблюдать субординацию». Такой шикарный ответ придумала бабуля, но поздно. Поезд ушел. Она не виновата. Манеры, хитрость, воспитание — это все такие вещи, которые нужно отрабатывать с детства. В критический момент нельзя себя заставить поступить наилучшим образом. В критический момент мы поступаем так, как можем. У нас автоматически включается программа, которую мы закрепили в семье, получили от матери. В семье у бабули вопрос с мужскими гульками решался просто. Пришел с войны отец с одной рукой, но зато с 2 швейными машинками. Денек-другой поотдыхал, на третий день засобирался. Шинель накинул, взял машинку. «А ну-кася, охолонись!» — скомандовала мать нашей бабули. «Положь машинку! Сядь! Тебе и дома хорошо, а то, смотрю, засобирался!» Так тоже можно. В свое утешение бабуля некоторое время еще гордилась в душе, что поступила как мать, сохранила семью. Хотя в ее случае семью никто не собирался разбивать. Повторно эта милая Татьяна писем не писала, на новых встречах не настаивала и, видимо, забыла незабываемого Бореньку. В свою же очередь супруги, Боря с Клавой, договорились позабыть курортную историю и детям приказали больше никогда не вспоминать про куклу Таню. Дед попросил прощения у бабули, бабуля его простила и обещала никогда за старое не упрекать. Борис Михайлович на своем заводе получил еще 2 инфаркта, но в санатории больше не ездил, лечился дома. Бабуля, безусловно, волновалась каждый раз, когда за мужем приезжала скорая, и маленькое тело выносили на носилках, приподнимая их над узкой вертушкой проходной. 3 инфаркта — не шутки. Но к инфарктам бабуля относилась спокойнее, чем к супружеской измене. Инфаркт — это судьба. Здоровье — это то, что человек не выбирает. Да, она могла бы остаться вдовой, что печально. Но для нее еще печальнее было бы остаться брошенной женщиной, на которую все станут показывать пальцем. Самое страшное для скромной бабули было именно это, когда на тебя показывают пальцем. Дед не умер. От стресса его спасла рыбалка. Резиновая лодка помещалась в маленький москвич. С рассветом он будил внука, которого ему подкинул сын, и с маленьким полусонным ребенком дед приезжал на пруд, ловил лещей и незаметно нанизывал внуку на леску маленьких карасиков. Лещей и сазанов, больших, сверкающих, дед привозил домой. А осторожная бабуля каждый раз напоминала внуку: «Никому не говори, где наловили, а то придут и сглазят». В начале 90-х дед ушел на пенсию. И сразу, в точности, как он и предрекал, завод бесславно развалился. В это время все коммунисты завода дружно вломились в правком и с важными мордами сдали свои партбилеты. Дед хотел им напомнить, где зарыто железо, которое они все эти годы без зазрения совести списывали, но не стал. Врачи запретили ему волноваться. Свой партбилет он оставил. Бабуля была удивлена его решением. «Ведь все же сдали партбилеты. Почему же ты не сдал, как все?» «Это партия убийц», — пытались спорить с дедом дети. «Время придет, все поймете», — отвечал ему прямо дед. И дети на него смотрели, как на динозавра, который спорит с эволюцией. «Стране нужна демократия», — объяснял ему сын, который тоже стал инженером на том же заводе. Теперь, когда завод развалили, конструктор пошел торговать. И что такое демократия, он знал по книжкам, по газетам, по кино. Вот это-то отсутствие практики деда и смущало. При слове «демократия» он только шевелил пушистыми бровями. Власть народа дед считал провальной идеей. Он всю жизнь работал с тем самым народом и потому иллюзий не питал. «Коммунисты — тоталитарная секта, людоедская партия», — подходила с другого бока дочка Маша. Тогда она как раз и собралась в Америку и оформляла себе визу невесты. Что такое людоедская партия, дед тоже понимал прекрасно. Когда большевики пришли раскулачивать его деревню, он был годовалым младенцем. На подворье шел обыск. Из амбара вывозили зерно, увели свиней и корову. Бабушка в голос рыдала, мать качала его на руках. В этой шумихе она успела забрать мешок муки, небольшой, примерно на 2 кило, тот, что стоял на кухне. Этот полотняный мешочек она положила в люльку к маленькому Борису, прикрыла его одеяльцем и молча ждала, когда грабители уйдут из дома. Среди уполномоченных была одна женщина. Она и обратила внимание на детское одеяльце. И одеяльце унесла, и эти 2 кило муки. Родители Бориса Михайловича успели сбежать из деревни, а его дед остался. И он понял, что сопротивление бесполезно, и сам пошел секретарем в правление колхоза. Утром правление планировало, кого из кулаков будут высылать, кого арестуют, а вечером дед приходил предупредить этих людей. Когда темнело, он подходил к окну, тихо стучал и прикладывал к стеклу кусок бумажки, на котором почти всегда было написано одно и то же слово «завтра». Промчались годы, и Борису Михайловичу об этом рассказали дети тех, кого спасал его дед. Он знал их истории, но все равно голосовал за коммунистов. Говорил, что среди них не все такие, кто забирал последнюю муку у ребенка, что были и такие, как его покойный дед. На пенсии Борис Михайлович вел размеренную жизнь. Купил себе десяточек ульев, устроил пасеку, все так же ездил на рыбалку, ковырялся на досуге в своей мастерской и записался в народный хор, чтобы не скучать без людей. Он не читал газет, не смотрел телевизор, заполнял дневник пчеловода, проводил в свой домишко газ и воду. Проблемы с сердцем его больше не беспокоили. То ли укус пчелы так благотворно действует на кровеносную систему, то ли фактор стресса исчез. Но дед допрыгал почти до 90, и все эти годы бабуля жила за ним, как за каменной стеной. Повезло. Счастливая женская судьба. Но... И тут опять в наш разговор влезает это роковое неизбежное «но». Монтаж порезал нашу маленькую человеческую жизнь. Бабуле 85. Она упала на пол. У нее инсульт. Дед вызвал скорую. И снова повезло. К бабуле прилетел из области хирург на вертолете и сделал операцию. Так не везло ни разу никому в этом маленьком городке, где провели свою жизнь дед с бабулей. Ей подарили еще пару лет, может быть, 3 или 5. Хирург сказал перепуганной тетке Мэри, что прогноз у бабули очень благоприятный. С первого дня, как только ее привезли из больницы домой, бабуля приняла не совсем обычное для себя задиристое выражение лица и начала капризничать. Она притворилась, что деда не узнает, сощурилась и пригрозила ему кулачком. «Ты что же это мне не заплатил?» «За что?» — перепугался дед. «Я тебе налила молочка, а ты мне денег не отдал. Ты меня обманул». «О, боже мой! Склероз! Альцгеймер!» Тетка Мэри заломила руки, но дед догадался, о чем говорит жена. Бабуля играла свой мини-спектакль. Она вспоминала военное детство. Те годы, когда бегала на вокзал к солдатским эшелонам продавать молоко. Солдаты выходили на перрон за кипятком и что-то раздобыть из еды. Бабуля, ей тогда примерно было 10 лет, как маленькая старушка, укутанная в материн платок, наливала в железные кружки молоко из бидона и получала денежку. Братишки, мама, чудом уцелевшая корова, которую они берегли как младенца, солдатские эшелоны и бомбежка — это все были картинки из ее детства, о которых дед прекрасно знал. Только он один, по сути дела, и знал, что хранилось в душе у его жены. И теперь после инсульта, по мере того, как она возвращалась в сознание, самые важные моменты ее жизни выплывали. Один солдат не заплатил за молоко, а вместо денег сунул ей какую-то бумажку и убежал в вагон, путаясь в море серых шинелей. Бабуля побежала догонять того солдата. Обман! Это было самое страшное для маленького детского сердца. Она вошла в вагон, нашла того нечестного и крикнула солдатам. «Смотрите! Он мне бумажку сунул вместо денег! Меня же мамка дома ждет и братишки!» Другие бойцы пристыдили обманщика, и он отдал ребенку денежку. Это был редкий и очень важный момент в жизни нашей бабули, когда она была права и ничего не боялась. Только дед знал, какой она была смелой в свои 10 лет. Поэтому он не растерялся, когда она спутала его с тем солдатом. «Ты меня обманул!» — сказала ему бабуля болезненным картавым голосом. «Я тебя не обманывал!» — нашелся дед и достал из кармана 1000. «Смотри, вот деньги! Я же просто спутал! В карман полез, да бумажки в потьмах перепутал!» Бабуля улыбнулась, хитрая и без тени тумана. Деда она узнала. Он сел к ней на кровать и объяснил терпеливо, что она находится у себя дома, в своей комнате. Вот твоя кровать, вот твое окно. За окном твоя улица, дочка приехала. Очень быстро к бабуле вернулась память, восстановилась речь. Она могла вставать с кровати и дойти до туалета. И, что немаловажно, сумочка с деньгами лежала под подушкой у нее. Дед поддерживал ее под руку, выводил подышать во дворик, ставил своей старушке кресло с подушками, чтобы она посидела на солнышке. В свои 90 он крутился сам возле больной жены и почти не нуждался в помощи. Генеральные уборки, мытье окон и прочая колгота была нужнее его дочери, которая вернулась из Америки и не знала, чем себя занять на родине. Меж тем у деда все шло по заведенному режиму. В субботу утром перед Пасхой он пошел на рынок за творожком для своей больной старушки. От маленького желтого дома до рынка было всего 2 шага. Он купил творога, как всегда, у одной и той же продавщицы, и сразу перешел через дорогу в автомобильный магазин. Там он купил себе новый радар. Тот самый, что помогает отследить на трассе камеры полиции и вовремя сбавить скорость. Перед покупкой дед позвонил сыну и уточнил, какой радар стоит в машине у того, и взял себе такую же модель. Эта покупка показалась странной всему семейству, ведь ездил дед по городу, на трассу выезжал редко, так что дети и внуки смеялись, от кого это он вздумал убегать. Дед по-прежнему любил поковыряться в мастерской и сам чинил свою черную «Волгу». 3 раза в неделю у него была репетиция хора ветеранов. У него был мягкий и приятный баритон. Он готовился выступать на большом концерте в честь Дня Победы. У него было несколько сольных песен. Одну из них, и вовсе не военную, он любил особенно. Это была его любимая песня про пьяную улицу. Он всегда ее пел за столом. «Раз возвращаюсь домой я к себе, улица странная кажется мне, левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна!» Напевая любимую песенку, с творогом, с молоком и с новым радаром, дед вернулся домой. Еще не раздевшись, он заглянул в комнату к бабуле и сказал ей, что вернется, что сейчас помоет руки, и они будут завтракать. И вдруг в ответ ему бабуля неприятно усмехнулась. «Вернулся? А теперь обратно уходи, к своей Танюшке!» Дед вздрогнул от неожиданности и повторил, что был на рынке. «Творога купил тебе, Клава!» «Засобирался он на рынок», — обратилась бабуля к дочери. «Думает, я лежу тут и ничего не понимаю». Тетка Мэри тут же вспомнила свою куклу Таню с оторванной головой и попыталась перевести разговор на безопасную тему. «Пап, а зачем тебе радар?» — спросила она. «Ты же никуда не ездишь». Дед не успел ответить, а бабуля продолжала. «Он думает, что я помру, а он поедет к этой. Она моложе, небось, здоровая, лечилась по курортам». Дед подошел к жене, стараясь по глазам понять, в себе она, или, может быть, снова сознание ее помутилось. Бабуля посмотрела на него довольно ясно и с презрением отвернулась. «Уходи, я одна буду умирать». Дед моментально потемнел, стал маленьким. Его похудевшие плечи совсем опустились, и губы упали. Прошло столько лет, уже больше полувека, и он никак не ожидал, что именно сейчас, когда каждый день может оказаться последним, его жена припомнит куклу Таню. «Езжай к своей Танюшке!» — прикрикнула бабуля с неожиданной силой и злостью. «Клава!» — дед сел к ней на постель и взял ее за руку. «Клава, я тебя прошу, прости меня. Ты позабыла? Ты ж меня уже простила!» Он поцеловал ее руку и с надеждой заглянул в бесцветные глаза, еще надеясь, что жена опять ведет игру, что обижается не всерьез. «Простила?» — он спросил ее. «Забыли? Все?» «Уйди!» — она ответила с презрением. «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» «Единожды солгавший» — это была любимая цитата бабули из забытого ныне пролетарского поэта Козьмы Прудкова. Его стишата она почитывала в своей студенческой юности. «Прудкова помнит», — автоматически ответила Мэри, обращаясь к отцу. «Пап, ты не обращай внимания, она не злится. Это у нее так память восстанавливается». Мэри это сказала, чтобы успокоить отца. Но в душе сомневалась, память ли. Или просто обессилевший мозг ищет себе костыли. Иначе для чего еще нужны подпорки из цитат и умных мыслей? Человеку легче жить, когда на каждый случай есть правила. И этими сомнительными законами люди забивают себе голову так плотно, что на самое важное место иногда не остается. «Мам!» — прошептала тетка Мэри, когда отец ушел из комнаты. «Ты же говорила, что его простила. Глянь, как он расстроился. Кто старое помянет, тому глаз вон». «Это же он меня обманул!» — насупилась старушка. «За что же мне глаз-то вон?» «Нет, мам, прости его», — сказала Мэри. «А то получится, как у меня с гаишниками. Я им штраф заплатила, а они мне опять ту же самую квитанцию прислали». «Единожды солгавший, кто тебе поверит?» — нараспев повторила упрямая бабуля. То ли и вправду она обижалась на куклу Таню, которая так не вовремя всплыла в ее сознании, то ли просто по-детски жестоко наслаждаясь своим новым королевским положением. Мэри точно понять не могла. Но быстренько переключила мать с опасного Кузьмы Прудкова на веселого Чуковского. «Давай лучше нашу любимую с тобой вспомним, цикатуху. Надо язык тренировать, а то ты у нас еще картавишь. Давай-ка вместе. Муха, муха, цикатуха!» Напомнить бабуле цикатуху все равно, что включить стиральную машинку, пока не домотает до конца, не остановится. Евгения Онегина и детские стихи, которые учила наизусть еще в школе, она выдавала с точностью, которой дочь ее Мэри могла только позавидовать. Дед стоял на кухне, размешивал творог с медом в эмалированной миске, слушал детский ломаный голос своей жены и еле удерживал слезы. Он тоже стал слабым и сентиментальным. Он не мог понять, почему же сейчас бабуля не вспоминает про детей и про внука. Она ведь раньше часто за столом любила вспоминать, как внук разбил ей люстру, кинул ботинок и наотрез отказался признаваться. И как он в деда целился заряженным ружьем, она любила вспоминать, и деда поругать за то, что тот ружье оставил без присмотра. Неужели за всю жизнь, кроме этой несчастной куклы Тани, в ее сердце ничего не осталось? Неужели она не помнит все хорошее, что у них было, хотя бы того сазана? Дед вернулся к жене и спросил: «Клава, ты сазана-то помнишь?» Бабуля сделала вид, что не слышит. Она переключила все свое внимание на творог. Пыталась справиться сама с тарелкой и ложкой. Мэри ей помогла, на всякий случай поддерживая под руку. «Клава!» — с надеждой посмотрел на жену дед. «Неужто забыла?» «Я помню этого сазана!» — улыбнулась отцу Мэри. «Как же забудешь такого огромного? 10 кило! Я помню!» Это действительно был очень крупный сазан. И все его прекрасно помнили. И дочь, и сын, и бабуля. Ведь на рыбалку в тот день поехали вместе. Дед долго, медленно вытягивал большую рыбу. Удочка гнулась, боялись, что сломается, что рыба сорвется. Но дед был опытный рыбак. Он не спешил, выводил эту рыбину долго, измотал, и в лодку сазана положили уже сонным. Вдруг, через некоторое время, сазан проснулся и начал прыгать. Он подпрыгивал высоко и с такой силой, что вполне мог сбежать обратно в речку. Возле лодки оказалась одна бабуля. Она сообразила, что руками ей большую рыбу не удержать, и прыгнула на сазана, уселась на него и держала, подпрыгивая вместе с рыбой, пока не прибежал на помощь дед. «Сазана не помнишь, Клава?» — еще раз спросил ее дед, руками показывая, какой это был большой экземпляр. «Я не помню сазана», — капризно ответила бабуля. «Я помню твою куклу Таню. И это все?» Старушка повернула голову, указывая на тумбочку с лекарствами. «Все из-за нее!» Дед сморщился, как от удара. Губы у него задрожали. Мэри испугалась, увидев отца в таком состоянии, и снова повторила ему: «Пап, ты пойди, полежи. Я сама ее покормлю. Сейчас она поест и успокоится». Дед лежать не хотел. Он вышел во двор, в свою мастерскую. Вспомнил, что обещал наточить дочери тяпки. Дочь занялась огородом, цветами, и маленькую теплицу он собрал ей на игрушки. А больше собрать было некому. Никого, кроме папы, у Мэри не было. С американским мужем она давно разошлась, и вообще все мужчины, которых она выбирала, были совершенно не приспособлены к жизни. Заботился о ней только папа. Дед наточил тяпку и проверил, как легко она рубит пучок одуванчика. Одуванчики вылезли вдоль тропинки через огород. Денек начинался весенний, веселый. Так хорошо в такой денек сидеть под яблоней. И сколько много было у него с бабулей таких погожих дней. А все равно, когда очередной денек проходит в суете, становится немного жалко и этого солнца, и тех одуванчиков, на которые не успеваешь спокойно насмотреться. Дед вернулся в дом. Еще раз подошел к своей капризной старушке. С надеждой спросил: «Неужели и тройку не помнишь? Тройку! Клава!» Он улыбнулся, уверенный, что уж такое чудо бабуля точно не могла забыть. Это была настоящая русская тройка в санях. Их раздобыл в своей родной деревне дед. Нашел и мужичка, и лошадей, и сани, и даже бубенцы. На этой тройке Клава с Борей катались на Масленицу по ночному городу. Это было в начале 60-х. Масленица, точно так же, как Рождество и Пасха, считалась праздником старорежимным. Советским людям отмечать такое было запрещено. Опасную идею подали друзья Бориса Михайловича. Врачи, как водится, из бывших. У кардиолога Руднева дед был купцом, а у рентгенолога Белокопытова в роду сидели местные помещики. И вот они решили вспомнить то, что знали только по рассказам своих родителей. Сани подъехали на окраину улицы, чтобы никто не увидел, и когда город уснул, компания понеслась по снежным улицам. И не просто так, а с песнями, с музыкой. Дед играл на балалайке, а кардиолог на гармошке. «Светит месяц, светит ясный». И не было машин в маленьком городке. Ни одна душа не вышла им навстречу. Снежок разлетался, лошадки бежали резво, ямщик посвистывал. Дед, молодой, душевный, целовал бабулю на морозе, а она стеснялась. Как такое можно позабыть? Это же незабываемо. Дед притащил откуда-то из зала свою заброшенную балалайку и запел своей старушке «Светит месяц». Он был уверен, что уж эту песню бабуля не могла забыть. Ведь шпарит же она, как заведенная, свою муху-цокотуху. Помнит правнуков по имени, считает деньги в кошельке. Она не могла забыть тройку. «Потише, потише, потише», — повторяла она ямщику. А утром в понедельник на заводе и прочих предприятиях города срочно собирали партсобрание, и на этих собраниях товарищи обсуждали, что в ночь на Масленицу город подвергался идеологической атаке, которую организовала группа неизвестных провокаторов. С целью привлечь внимание к пережиткам буржуазного прошлого, кто-то пустил по городу тройку. Все улицы, все снежные дороги были изрезаны следами от саней. Кто имеет информацию об инциденте, обязан сообщить. Бабуля волновалась, не донес бы кто на них, и выговаривала деду за его опасных друзей. Надо держаться подальше от бывших. От бывших. Как смешно это слово звучало. Дед, маленький, шустрый, веселый, не признавал ни бывших, ни новых, ни красных, ни белых. Он делил людей только на порядочных или непорядочных, интересных или скучных, работящих или дармоедов. С докторами из бывших он дружил потому, что ему было с ними интересно. И с бабулей жил не потому, что она была его законная жена, а потому, что нравилась. Он был уверен все эти годы, что за куклу Таню она его честно простила. И не потому, что испугалась развода, а потому, что любила его. Клава! Он наклонился к ней с такими грустными глазами, что Мэри, стоявшая рядом, сама чуть не заплакала. Неужели не вспомнила тройку? «Я помнила тройку», — ответила бабуля. «Раньше я помнила тройку. А сейчас я помню только куклу Таню». Дед еще раз попытался. Сел поближе, отложил свою балалаечку, взял старушку за руку, заглянул ей в глаза, попытался разглядеть, какую роль она сейчас играет. Такая маленькая, сухенькая, страшненькая, с отросшими бровями, в смешном фланелевом платке. Бабуля не носила в молодости никаких платков. В платках всегда ходила его мать, как было положено в деревне. А дочки тех крестьянок, что переселились в город и выучились, платков не носили. Бабуля сделала стрижку. Только сейчас дочь ее нарядила зачем-то в эти неуклюжие цветочки. «Давай-ка ты меня сейчас простишь и вспомнишь тройку». «Клава», — взмолился дед, — «ведь так нельзя. А если мы помрем с тобой, не помирившись? Сколько жизни нам осталось?» Мэри его обняла, смешного лысого старичка в широких джинсах, и попросила мать: «Прости его, мама. Видишь, как он переживает. Пожалей его». И оба они, дочь и отец, с надеждой смотрели на мать, не сомневаясь, что она простит. Жаль, что бабуля была не готова, не могла успокоиться сразу. Заигравшись, как непослушная девочка, она прижала к груди свой бледный кулачок и с обидой сказала: «У меня эта кукла вот тут!» Дед вышел в огород. Он не хотел, чтобы дочь видела его слезы. Но Мэри пошла за ним. Ей тоже было тяжело находиться рядом с матерью. Ей было лет уже немало. Она вернулась в Россию, чтобы провести с родителями их последние годы, понимая прекрасно, что они скоро уйдут. И было жалко, очень жалко тратить этот весенний день на старые обиды. Неприятные воспоминания наше время крадут, а приятные, наоборот, добавляют нам жизни. Вспомни свою радость, и она вернется к тебе еще раз. Объяснить это матери не было шансов. Мэри всерьез беспокоилась, что ее страшные опасения сбываются, что мать еще не полностью вернула разум и вряд ли до конца его вернет. Она уже с этим смирилась, жаль было только отца. «Не волнуйся, что ты?» — обняла его Мэри. «Я ее сейчас искупаю, спать уложу. Она поспит и успокоится. Вот увидишь, она проснется совсем другая. Это ее просто заклинило». Они смотрели молча на свои безупречные грядки. Мэри сеяла новые модные семена, развлекалась. Когда она жила в Америке, там у нее тоже был свой клочок земли, и муж ее американский пригласил всю улицу на барбекю в честь того, что у Мэри выросла кукуруза. Мэри включала камеру, и дед смотрел в прямом эфире этот репортаж про ненормальных, взрослых вроде бы людей, которые не видели, как растет кукуруза. День наступил еще не летний, не жаркий, но было тепло, и ветерок приятно касался лица. Дед вытер слезы, усмехнулся сам над собой. И правда, стал он старый и плаксивый, не то что его отец. Отец умирал, как старый пират, с проклятиями и с бутылкой водки. «А я раскис», — поругал себя дед. «Как пасеку продал, так и начал сдавать. Надо немножко взбодриться, развеяться». Дед позвонил сыну и сказал, что приедет к нему за город, на дачу, вернет ему дрель, а заодно и проверит новый радар. «Не вздумай лихачить», — пошутила Мэри. Она знала, что отец был всегда аккуратным на трассе. Но в этот раз дед полихачил. Свои последние 20 километров он пролетел с ветерком. Квитанция штрафная показала превышение, радар сигналил, но дед не успевал тормозить. В 3 минутах от родной деревни, среди полей, на тихой трассе, ему стало плохо. Он смог свернуть с дороги на свою проселочную улицу и там остановился. Сын выехал к нему навстречу с тревожным чувством и, увидев его машину на обочине, вызвал скорую. «Боль в груди и тяжело дышать», — передал он жалобу дежурному, и, освободив отца от ремня, отодвинув сиденье, понимая, что тот умирает, обнял его, легкого, хрупкого, и дул ему в лоб, как больному ребенку. Когда приехала скорая, дед был уже мертвый. Как сообщить об этом матери, Мэри не знала. Сама она как будто провалилась в яму. Не представляла, как будет жить без отца. Ведь он всегда был рядом. Даже на расстоянии он всегда был доступен. И как бы она ни нервничала там, на чужбине, его зеленый огонек в скайпе ее успокаивал. Папа на связи, этого было достаточно. С этим она могла жить на другом конце земли. А теперь без отца ей стало страшно в родительском доме. Она растерялась и не могла найти его костюм. Она подошла к матери. Хотела попросить из сумочки с деньгами какую-то срочную сумму. Ей было страшно говорить, но Мэри сказала: «Папа умер». Бабуля молчала. Оставалось лежать неподвижно. По ее лицу было сложно понять, поняла ли она или нет, что случилось. «Папа умер», — повторила ей Мэри погромче. «Я слышу», — ответила бабуля. Она отвернулась к стене и через некоторое время заснула. Деда она пережила всего на год. В последние дни она уже совсем потеряла рассудок. Ей казалось, что за ней кто-то гонится, что нужно срочно уезжать, спасаться, и что ее хотят убить. Про деда она за все это время не вспомнила ни разу.